Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. И вот я снова шагаю по Сибири, отнюдь не по моему желанию, но по моей вине. Я не принадлежу каянному племени, которому нечистая совесть не дает осесть на одном месте. Я так была измучена теми неожиданными и незаслуженными пинками, при посредстве которых судьба или злой рок гоняли меня с одного места на другое, от одного тяжелого испытания к другому, что жить в кочках у бедрача казалось мне верхом счастья. Как хорошо казалось мне осесть там окончательно, вступить в колхоз, работать. Плохо разбираясь в том, что такое колхоз, подсознательно я чувствовала, что это тоже одна из уродливых гримас какой-то неестественной, даже противоестественной жизни, навязанной людям, заслуживающим более человеческой доли. Но видела только лишь то, что хотела видеть. Над головой небо, под ногами землю, в руках работу, а в награду за эту работу котелок картошки, ломоть хлеба и возможность лечь и уснуть. Пусть на голых досках, зато с уверенностью в том, что там, где я спала вчера, усну и завтра. Нет, я не из каянного племени. Я и так истосковалась по оседлой жизни. Была ли такая возможность? Наверное, да. И однако я снова шагаю по Сибири. Наверное, возможность где-то осесть все-таки была, по крайней мере, тогда, в 1942 году. Но я не сумела отмолчаться, не сумела соврать, сочинив что-либо более или менее правдоподобное о себе. И тех нескольких признаний, что сорвались с моего языка, было достаточно. «Фрось, голубушка, родная ты моя, спасибо за то, что ты нам в работе так помогла. Но тебе лучше идти дальше, куда-нибудь в более глухие места, подальше от Новосибирска. Тут у нас могут документы спросить». Легко сказать «куда-нибудь дальше». В глухих местах прохожих меньше, и чужой человек заметней. Это и так было ясно. Понимала это и сама старуха, но страх — беспощадный хозяин. Я еще не понимала, до чего ее страх был обоснован. Старуха явно хотела от меня откупиться и проявила излишнюю, с моей точки зрения, щедрость. Кроме торбы корольков, своего рода плюшек, она дала мне две красиво вышитые сорочки, полотенца и 120 рублей. Не стоит описывать день за днем, шаг за шагом, история этого печального пути, в котором я теряла иллюзии, зато приобретала опыт и отвращение к этому опыту. Все шло гладко, пока я не завернула в одно село в надежде пополнить свой запас провизии. Но стоило мне открыть рот, чтобы попросить продать мне картошки, как меня задержали, отвели в сельсовет, заперли в какую-то коморку, сквозь щели которой я могла слушать, о чем говорят в комнате секретаря. Кое-что из услышанного было не лишено интереса. Куда-то в полевые станы выезжала агитбригада для читки газет. Им выписывали продукты, выдавали подъемные. Когда дверь за ними захлопнулась и загремели колеса, в комнате произошел довольно оживленный обмен впечатлениями. «Бездельники, чтоб вам передохнуть, басурманы проклятые! А у моей старухи все внутренности наружу вваливаются, а она день-деньской пашет и раз в месяц в баню не вырвется, а тут лбы здоровые разъезжают, газеты почитывают». «Нам на трудодене соломы охапку для животинки не дают. А им, вишь, сколько пшена отвалили. И хлеба, паразиты проклятые. Наши сыновья на фронте погибают, чтобы разные жиды в тылу за их спиной прятаться могли». Шум поднялся изрядный, и в нем потонул голос секретаря, пытавшегося объяснить, насколько нужное дело выполняют агитбригады. Затем хлопнула дверь, и кто-то спросил: «Кто тут высказывает недовольство? Кто сомневается в правильности правительственных директив? Говорят, что когда Нептун в подводном царстве ударял своим трезубцем со словами «Я вас», наступала такая же тишина. Двое суток продержали меня в этом чулане. Два раза в день водили в нужник, но ни разу не накормили и даже не дали напиться. Я стучала в дверь, но мне говорили, как только нас соединят со Славгородом, все решится. Когда Славгород наконец отозвался, все решилось. Разговор был недолг. Задержали человека без документов. Да, старая. Да, баба. Что? Если баба гнать в шею? Хорошо. Затем кому-то. Говорит, если баба, гони в шею. Загремели ключи, дверь открылась, мне сунули мой рюкзак, сказали, можете идти. Меня шатало от голода и мучительно хотелось пить, но я не задержалась у бочки и не пошла к колодцу. Лишь выйдя за околицу, я напилась у родника. Небо светло-голубое, высокое. В моей жизни это уже 33-я весна. Но те 32 были бессарабские, южные. Начинается у нас весна в феврале. В Сибири же она наступает как-то внезапно, торопясь, и, достигнув очень скоро летней зрелости, так и не становится по-настоящему летом. Я шла на юг. Жарко, над степью марево. Вот уже третьи сутки бреду по густой траве. Кругом сколько глаз охватывает почти абсолютно плоская степь, и ни признака жилья, ни дымка, ни следа. Впрочем, мне кажется, что здесь была когда-то дорога. Видно что-то вроде колеи, и трава тут темнее. Тишина. Ну, тишина степная, кругом степь поет, звенит. На груди необъятной степи нет следов от ран, которые человек наносит своей кормилице земле. Не клубится пыль на дорогах, не изъяют ранами траншеи и карьеры, не торчат, как бородавки терриконы, не видать из трупьев, населенных пунктов, с гигантскими занозами фабричных труб. И все же дорога, несомненно, тут была. На это указывает полоса бурьяна, характерного для обочин дорог. А вот и церковь белеет вдали, у самого горизонта. Я прибавила шагу. Церковь вырисовывается все ярче, все ближе, но никаких признаков села. Мне часто попадались большие села без церкви, но церковь без села — это что-то необычное. И вот я стою перед странным зданием. Церковь? Да нет. Высокое двухэтажное здание с нелепым фронтоном и еще более нелепым подобием купола. Стекла верхних окон выбиты, нижние заколочены, но дверь открыта настежь, и одна створка сорвана и висит. Перед зданием двор, обнесенный каменным забором, впрочем, полуразрушенным. Но самое удивительное — крапива. Сочная, темно-зеленая, она почти достигает второго этажа. Картина полного запустения. Тут, однако, все-таки кто-то живет. Двор пересекает тропинка, и посреди двора расстелен брезент, на котором что-то белеет вроде крупы. Пока я смотрела на это здание, удивляясь, в который уже раз, нелепости того, что я видела, ко мне вышла женщина в белом халате, не первой свежести. Я с нею поздоровалась и, не дожидаясь вопросов, сказала: «Я издалека. Мне сказали, что здесь можно устроиться на работу». «Да какая тут работа? Последних коров, что еще не издохли, на мясо сдали. Я вот сушу казеин, что отсырел, пока до осени поживу здесь с ребятишками. А вот как выкопаю картоху, подамся куда-нибудь. Мужик на фронте, еще вернется ли? А от маслозавода сама видишь, что осталось». «Маслозавод». Я с удивлением взглянула на это нелепое здание, но промолчала. «Ну что ж, значит, меня зря так далеко сгоняли. Как отсюда, короче, пройти к станции?» «Станция?» Она удивленно посмотрела на меня. «Это какая такая станция? Прежде тут проходил Ямской тракт на Камень на Оби, а то еще есть чугунка на Барнаул. А в ту сторону Кулунда. Ну, я там не бывала. Я здешняя, из Соленого озера. А ты куда?» «Вот война кончится, скажу домой, а пока... Где работу дадут, там и работать буду. Все в городе работу ищут, а ты во куда зашла?» «В городе очень уж голодно, народу, видимо-невидимо, понагнали. Я бы на ферме предпочла. Эх, гремычная ты, да какие тут фермы, Видишь сама, какой у нас маслозавод. А ведь было время, сколько скота здесь люди держали. На вольных травах бывало к осени. Так раздобреет, спина как стол, хоть ложись. Меня отец замуж отдавать не хотел. Что за жених, голодранец, у него всего 40 коров. Так вот, как стали колхозы, то понастроили маслозаводы эти самые, молоко перерабатывать. Поначалу хорошо было, масло, сыры, из обрата казеин делали. Да только затем все прахом пошло. То сено не убрали, оно и погнило, а как зима скот и отощал, а по весне, почитай, половина осталась, то чесотка, то парша или поветрие какое иное. Она пожала плечами и махнула безнадежно рукой. «У нас, говорят, от хозяйского глаза жиреет скотина», — сказала я. Она вдруг испугалась и торопливо стала объяснять. «Ну, тут, понятно, злодеи виноваты, эти самые вредители. Их враги народа научили. И свои, и из-за границы. Самый большой враг — это глупость. Своя и заграничная». Женщина поняла, что сболтнула лишнее и поспешила исправить ошибку. «Так вот, что я тебе скажу. Иди ты все на полдень, как на большак выйдешь, расспроси. Будут там и фермы, и работа всякая». Все же я у нее переночевала на сене, но спала плохо. Вкусные были картофельные галушки в молоке, но я отвыкла от человеческой еды, и резь в животе была ужасная. Много сотен верст исходила я, потеряв уже всякую надежду где-нибудь прижиться. Я видела феноменальную по своему плодородию землю со слоем чернозема в несколько аршин и людей, питающихся пареной крапивой, чуть сдобренной молоком. Я видела бескрайние степи, в которых пропадала неиспользованная трава, и худых коров, пасущихся на привязи возле огородов. Всему я искала объяснения, так как хоть война и легла тяжелым бременем на всех, но объясняла она далеко не все. Мужчины ушли на фронт. Этим объясняется та непосильная нагрузка, что легла на плечи женщин и детей. Пашут мало и пашут плохо, но это тоже легко объяснить нехваткой дизельного топлива и тем, что машины пришлось заменить коровами и своим горбом. Труднее объяснить, почему люди, выращивающие хлеб, жестоко голодают. Ведь урожай 1941 года они собрали. Ну, допустим, что хлеб целиком забрали для нужд армии и города, хоть это и не оправдание, но, по крайней мере, объяснение. Объяснить как-то можно и то, что коровы, единственная надежда колхозников, голодают на привязи, меж тем, как травы в степи пропадают неиспользованные. Ну, тут просто головотяпство. Все земли, окружающие село, спаханы, к пастбищам не добраться. Колхозное стадо где-то далеко на ферме, в степи, а для собственников коров-кормилец пастбища нет. Не лучше ли было оставить за селом выгон, а пахать землю за выгоном? Многое я мотала себе на ус, и прежде всего то, что в липкой паутине страха никто не осмеливается не только указать на недостаток, но не смеет его и заметить. Никакой критики. А это значит никакой надежды на улучшение. Но самую грустную, нелепую по своей жестокости сцену я наблюдала уже где-то в Рубцовской области. Пришла я в село, большое село. Выспалась я превосходно в каком-то авине. Не спеша помывшись, собиралась хорошо позавтракать. Была я очень богатой. Проработав 3 дня на прополке картошки и гороха, я получила, неслыханная роскошь, целую торбочку пшена, пережаренного с постным маслом. Горсть этого пшена, брошенная в мой кофейник, и готов превосходный суп. Но на сей раз я захотела сварить настоящий кулеш в настоящем котелке на настоящем огне. Окинув критическим взглядом всю деревню, я остановила свой выбор на полуразвалившейся избе. Она стояла в центре села, близ места, где угадывалась стоявшая здесь в прошлом церковь. Казалось, изба заболела проказой, и все другие избы отшатнулись от нее в страхе. И стояла она, одинокая, на голом месте, заживо, распадаясь. Половина пятистенной избы отсутствовала, оставшаяся же половина выглядела странно. Окна с резными наличниками почти без стекол, венцы из кондового леса и крыша из провалившегося гнилого теса и еще более гнилой соломы. «Наверное, там живет какой-нибудь старичок-бобыль», — подумала я, вспоминая пророка. Я ошиблась. Знакомство с обитателями этой избы приоткрыло завесу над еще одной стороной советской действительности тех времен, которую иначе я могла бы и не заметить. Подходя к избе, я услышала, что за стеной кто-то плакал, и несколько голосов о чем-то спорили или жаловались. Желая оставить за собой возможность ретироваться, я тихонько подошла и встала за углом. Ближе всего от меня стояла девушка-подросток, с материнской лаской обнимавшая за плечи худосочного мальчика лет 14-15. На заваленке сидела, сгорбившись, старуха, зажав меж колен руки и низко опустив голову. Рядом с ней сидела девушка и, оживленно жестикулируя, говорила: «Не надо было, вовсе не надо было ходить. Когда на наряде Пантелеич, то ходить лишь себя позорить. Ох, горюшка, хоть бы мне умереть, а так хуже смерти». Стоя в дверях, тихо плакала еще одна девушка. Обе девушки были уже не молоды, а на то, что они были не замужем, указывали по девичьи повязанные платки. Против них стоял парень лет 20, высокий, красивый, но очень худой. Он в чем-то оправдывался. «Может, и взяли бы. Я ж не о себе думаю, а о вас. Легко мне, что ли, глядеть, как вы пропадаете?» Я шагнула вперед и, сбрасывая на землю свой рюкзак, низко поклонилась со словами: «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков, аминь!» — сказала старуха, подымая голову. И я заметила, что она вовсе не стара еще, но очень измождена голодом и заботой. «Вы, я вижу, голодны, я тоже. Вот здесь у меня есть немного пшена. Сварите из него похлебку и поснедаем, что Бог послал». Не знаю, что побудило меня отдать весь мой драгоценный запас, но мне показалось, что чей-то до боли знакомый голос мне прошептал: «Помогай, и Бог тебе поможет». Вот вкратце, что я узнала. Жители этого медвежьего угла не слишком вникали в то, какие последствия будет иметь для них революция. Была война — это плохо, окончилась война — это хорошо. Не стало царя, батюшки, не поймешь, плохо это или хорошо. Гражданская война их и вовсе не коснулась. Изменились некоторые названия властей, но жизненный уклад оставался тот же, основанный на почитании старших. Прежде все было проще, понятней. В семье отец, в стране царь, а над ними над всеми Бог. У царя и у Бога было много посредников, плохих или хороших, но от них всегда можно было держаться в стороне. Самая же реальная власть — это был отец, хозяин. Но вот в начале 30-х годов и до них докатилась волна цунами. Началась коллективизация. Крепко цеплялся якорем за родную надежную землю хозяин-свекор, ни в чем не уступал ему в этом и сын, муж женщины, рассказывавший мне об этом. «Пусть беднота вступает в колхоз, а я на своем хозяйстве, своей головой думать хочу и своими силами справлюсь». Захлестнула его волна цунами. Но не сразу. Сперва его взяли за горло, душа всякого рода налогами, разверсткой, поборами. Потом подошел 33-й, голодный год. Ему бы смириться, сдаться, не захотел упрямый старик. «Пройдет лихая година, распадется нелепая затея, развалится, а настоящий хозяин на колени не станет». В чем была его вина, я так и не поняла, но вот однажды вызвали его в сельсовет, и домой он больше не вернулся. Говорят, в Рубцовку его угнали. А где он помер и как, об этом один Бог знает. Не то сердце у него лопнуло, не то пристрелили при попытке бежать. Дело было весной, надо было сеять, а тут пришли и описали за налог все: семена, лошадей, инвентарь. Оставили одну корову, и то яловую, а потребовали уплатить поставку: молоко, мясо, полкожи. Кинулся мужик в правление проситься в колхоз. Не тут-то было. Не нужны, дескать, пережитки прошлого. Чего только в те годы не пришлось повидать. Кто был подогадливей, тот сразу собрался с семьей и уехал, куда глаза глядят. Иные семью бросили, бабу, мол, и ребят, авось пощадят, а сами скрылись. Может, где-нибудь живут, а может, и сгинули. Других среди ночи похватали и вывезли куда-то. Иных со стариками и детьми. Ее мужик покорный, тише воды, ниже травы. Уж как он старался, день и ночь работал. Семья голодом сидела, все отдавал в счет поставок. Но пришел 37-й страшный год. Не помогла покорность, не помогло молчание. Взяли его среди ночи. Взяли, да не одного, а со старшим сыном Кешей. Говорят, здесь же, за селом, обоих и порешили. А где закопали, бог весть, и попрощаться не дали. «Осталась я с 5 ребятами», — продолжала женщина свой рассказ. «Старшей девахе, панке, 19 лет было, невеста. Да где уж, 5 лет с той поры прошло. Не жизнь, а мучение горькое. Живем, как зачумленные. Не то чтобы девок замуж взять, а девки все трое и работящие, и пригожи. Но слово сказать им боятся. А может, брезгают. За сына Васятку так сердце и болит, замирает. Ему уже 19 лет. Ведь подумать, я мать, а хотела бы, чтоб его в армию забрали. С войны все же ворочаются иногда, а оттуда нет возврата. Нет, не берут. Репрессированный, говорят. Это значит опасный, вроде заразный. И так повелось, что всякий над нами измывается. Вроде, чтобы другим, глядя на нас, страшно было. Только и ждешь, какую новую казнь для нас выдумают. Идти никуда нельзя, ремеслом каким заняться запрещено. Даже пустырь вокруг дома, гляди, какой большой, а картошку и ту сажать не смей. Выделили нам 1/10 верст за 20 в степу. Кругом луга, выпас, колхозная ферма там. Вот эту 10 мы обработать должны, вскопать лопатой, засеять и государству 60 пудов пшеницы сдать. А скотина там пасется, все вытопчет. Жить при той 10 не разрешают, и бросить ее не смей. Копай, сей и покупай 60 пудов хлеба, отдай государству. А есть нам чего-то надо? Ни картошки, ни репы, ни зернышка. Крапиву сваришь и столчешь, даже подсолить нечем. Лебеда, она с отрубями ничего бы, да и отрубей-то нет. Вот наутро идут детки, все 5 на колхозный двор, на работу просятся, ведь даром работать и то рады. Все хоть похлебки дадут, или обрату, и хлеба 300 грамм. Народу мало, работать некому, а брать их все равно не хотят. Постоят и домой вернутся, плачут с голоду. А мне, матери, каково на это смотреть? Нет, мне не жаль было, что я отдала им то пшено, которого мне хватило бы еще на несколько дней. С какой продуманной жестокостью мстили тем, кто был лучшим сыном своей земли, крестьянином. Не раз и не два встречалась я с этими отчаявшимися людьми, которым не давали ни жить, ни умереть, и которых держали как бы другим в устрашение. Каждый раз удивлялась я той изобретательности, с которой их подвергали пытки. Ни одна семья не была в полном составе, так как вместе им все же было бы легче. Не всех мужчин забирали сразу, так как пытка страхом, ожидание неизбежной беды вдвойне мучительно. У них не отбирали все сразу, так как с каждой потерей они могли страдать снова и снова, могли надеяться и вновь терять надежду и каждый раз вновь отчаиваться. Последовательность и дозировка издевательств обладала довольно широким диапазоном, но результат был один и тот же — физическая гибель после длительной моральной агонии. Кто этого не видал, тот не поверит, как никто в Европе не верил ужасам голода 1933 года, террору 1937 года, раскулачиванию и ссылкам, начавшимся в конце 20-х годов, испытанных нами в 1941 году, и конца которым никто не мог предсказать. Птица знает, куда ей лететь, зверь знает, как ему жить, а человек, царь природы, умеющий мыслить и рассуждать, вынужден полагаться не на безошибочный инстинкт, а на свой зыбкий разум и горький опыт. Я шла дальше и делала ошибку за ошибкой. Я уже вышла за околицу деревни, когда красота пейзажа привлекла к себе мое внимание и вынудила остановиться. Люблю деревья, однако им редко удается уцелеть вблизи человеческого жилища. Русский мужик не посадит дерево даже в тех местах, где могут расти плодовые деревья. Более того, безжалостно и глупо, чтобы не сказать преступно, уничтожают охранные леса по берегам водоемов и защитные, предотвращающие эрозию и наступление песков. Поэтому русские деревни выглядят на редкость неприветливо и уныло. Тут же меня очаровали огромные дуплистые деревья, росшие возле живописной речушки. Все это заставило меня остановиться, присесть на корнях дерева, чтобы полюбоваться красотой пейзажа. Так я и погрузилась в созерцание этой картины. «Здравствуй! Далече путь держишь?» Я вздрогнула. За моей спиной стояла старуха. Что-то меня в ней удивило, и, лишь присмотревшись, лучше поняла, что левая рука по локоть отсутствовала, и старуха курила. «Спасибо на добром слове, а иду я в Славгород». «Далеко, значит?» Она меня словно ощупывала взглядом, так что даже стало как-то неприятно. «Зайди ко мне, вот возле мельницы моя изба. Помоги мне, калеке, управиться с дровами, а там поснедаем и айда с Богом в добрый путь». Дров оказалось больше, чем я ожидала. Частью уже распиленные, частью мы распилили со старухой вдвоем. Я принялась их колотить и складывать в поленницу. Старуха пошла в дом стряпать, как она сказала. Время близилось к полудню, когда я управилась с дровами. А вот и старуха вышла с папиросой в зубах и позвала закусить. На столе стояла ароматная гороховая похлебка, горшок молока и несколько лепешек из отрубей с картошкой. Я давно не ела горячего, и у меня даже помутилось в глазах от голода при виде еды. Утолив первый голод, я огляделась и что-то знакомое увидела за стулом, на котором сидела старуха. «Ба! Да ведь это мое одеяло!» Я с удивлением перевела взгляд на старуху, и тут мне показалось, что это какая-то странная перемена произошла с нею. Это больше не та убогая калека, просившая о помощи. Передо мной сидела наглого вида женщина, попыхивающая папиросой самокруткой из махры. Я растерянно перевела свой взгляд с одеяла на рюкзак, чтобы удостовериться, что мне это не снится. Женщина, перехватив мой взгляд, усмехнулась. «Я покупаю это одеяло. Сошью себе из него пальто». «Но я его не продаю». «Я положила в твою сумку килограмм топлёного масла». «Но я же говорю вам, что одеяло не продаю». «Килограмм масла — хорошая цена за краденую вещь». «Как краденую?» — вскочила я, чуть не перевернув стул. «А так». «Машка!» — продолжала она в сторону горницы. «Поторопи оперативника. Скажи, дезертир, что с краденными вещами, безобразничает». Сомневаюсь, чтобы там вообще был какой-либо оперативник. Эта особа, скорее всего, была настоящая бандитка, одна из тех, кто безбожно обдирал несчастных эвакуированных. Таких акул было в тех краях много. Но все это я сообразила значительно позже. В ту минуту, однако, я поняла лишь одно. Меня ограбили, и если я не смирюсь и не смолчу, то прощай, свобода. На минуту я остановилась возле тех деревьев, сидя на корнях которых я любовалась пейзажем, и оглянулась. На сей раз пейзаж утратил свою прелесть. И отнюдь не только от того, что изменилось освещение.